взял ее на руки, поносил по комнате. В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, встала на подоконник. В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова. Та последняя записка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано: «Алеша, брат, я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уже не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался. Жена у меня тоже старушка. И знаешь ты ее, 20 лет. Ей я написал, и ты напиши ей. И поселяйтесь вы жить вместе. Женитесь, что ли. Детишек растите. Прости, Алеша». Наташа стояла на подоконнике, и Попов увидел. Она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целилась в луну, дула в нее. «Что ты делаешь, Наташа?» — спросил отец. «Я хочу погасить луну», — ответила Наташа. Полная луна купчихой плыла за облаками, уставала торопиться. Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно. 1, 2, 3, много. Сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною. Москва, на Поварской, 9 января 1926 года. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.